Статус, мысленно отдал команду Энзер. Уровень, 123. Сила, 309. Ловкость, 335. Выносливость, 299. Магия, 378. Искры, малая искра воды. Техники усиления тела, житель вечной мерзлоты, адепт земляной поступи. Пассивные умения, контроль мановии, закалка мановии, близость с водой X, близость с землей F, близость с ветрами I, близость с жизнью I. Особенности, нерожденный, связь душ, окно активных навыков стало отдельным. Теперь в нем были тысячи умений и представить их в одном окне было невозможно. Прошло больше 8 лет с получения им нового тела, за это время чего он только с помощью символов не использовал. Первые полсотни уровней он преодолел очень быстро. После этого в одиночку ходить в подземелье стало сложнее. Анзар стал руководителем групп глубинной разведки подземелий. Вылазки у них были долгие и врагов они встречали нередко. Когда же в такой группе был глава бессмертного оплота, они сознательно не избегали сражений. На сотом уровне Анзару пришлось пару месяцев помедитировать на островах, рядом с местом обитания морского духа, где было проще накапливать эссенцию воды. Ну а там уже началась война с королевством Хаскан. Оно было в разы больше королевства Исшел, разрушенного Элимом. Во всех отношениях, экономика, военная мощь, уровень развития технологий, во всем этом королевство Хаскан превосходило государство с этажа ниже. Да и по опыту Анзара, Хаскан было очень крупным королевством для своего этажа. На войну с ним собрался весь альянс перерожденных, усиленный воинскими частями наземных государств. Столкнувшись с такой мощью, Хаскан смог продержаться больше 2 лет. Достойный результат. Пусть его размеры и развитие были большими по меркам 11-го этажа, но в сравнении с экономическим потенциалом стран на поверхности это была капля в море. Под стенами города собралось почти 200 тысяч воинов, которые будут участвовать в штурме. За некоторым исключением, все, выше 70-го уровня, остановившихся на 100-м уровне, 219, прорвавшихся на уровень адепта, 23. Огромная армия. Вместе с ней пришло еще 1300 людей, обслуживающих это войско. Ремесленники, целители, повара, инженеры т.д. В общем, больше полумиллиона человек. С другой стороны, королевство Хаскан стянуло в столицу все оставшиеся силы. Несмотря на методичные поражения на протяжении 2 лет, силу у них хватало. Как минимум у них еще было 8 адептов. Этого уже было достаточно, чтобы хорошенько подумать, прежде чем идти на приступ. К тому же бои в городе – дело очень опасное. Всегда имеется куча мест, где противник может засесть с луком или поставить ловушку. Учитывая, что город Аспидов был смесью леса и города, то дела становились еще хуже. Анзар медленно выдохнул очередное облачко дыма и придал тому форму корабля. Он всегда так игрался с дымом, когда волновался. В этой осаде будут большие потери и ответственность за них ляжет на него, как главнокомандующего. За спиной послышались шаги. Посередине шаги были гулкие, размашистые. Это шел один из самых крупных людей в их войске, Свейн. По правую руку от него шаги были неспешными и размеренными. Так ходил один. Слева шаги были скользящими, едва слышимы. Но это не мешало Анзару опознать третьего человека, ведь рядом с ним шел вечный спутник последнего. Шаги у этого существа были всегда одинаковыми и уверенными, будто двигалась машина, не человек. В какой-то степени так оно и было. Третьим был Зигмунд, некромант, вступивший, вместе со своей группой, в ряды бессмертного оплота после турнира. Он был одним из немногих людей, кто к нынешнему моменту смог прорваться на уровень адепта. За время войны также успел прославиться. Некроманты на поле боя чувствуют себя как рыба в воде. Когда смерть вокруг, они могут продемонстрировать всю свою силу. Единственная проблема – высокоуровневые мастера. Косить середнячков некромант может пачками. Совсем другое дело те, кто также с легкостью может косить его нежить. Зигмунд не был слаб в ближнем бою, но соревноваться в этом плане с кем-то вроде учеников Сима или уникумов вроде Эрна и Адена он не сможет и близко. Правда, с приобретением малой искры смерти он отчасти решил эту проблему. Теперь рядом с ним всегда находился, как его прозвали в народе, рыцарь смерти. Закованный в броню, с огромной секирой трехметровый скелет орка при жизни бывшего адептом. Наемники есть везде, где есть война. В подземелье же война не прекращалась. Королевство Хаскан не скупилось на траты и вербовало целые племена для битв с захватчиками. К одному из таких и принадлежал бывший орк. В отличие от обычной нежити Зигмунда, Рыцарь смерти сохранил часть своих прижизненных навыков и не исчезал после схватки. У него даже была возможность понемногу становиться сильнее. «Рассказывайте», — произнес Анзар вместо приветствия, — «давай сначала ты один. Есть шанс, что дух не будет принимать участие в сражении». Древо было необычным местом и существовало здесь на протяжении многих веков как минимум. Не мудрено, что рядом с ним поселился дух, развивающийся вместе с древом. Люди пришли за семенем мира, то бишь за источником жизни древа, с которым связал себя дух, значит, представляют для него опасность. Один устало покачал головой. Он, сформировавший искру духов, был самым сильным из тех, кто мог с ними общаться, поэтому был назначен на переговоры с духом древа. Его можно было рассматривать как отдельную силу, никак не связанную с королевством Хаскан. В данный момент он не согласен покидать это место и будет помогать защитникам. Это решение далось ему с трудом. Возможно, через несколько дней такого обстрела он передумает, отчитался один на результатах. В воздухе снова появилась стенка из дыма. Пылающее древо. Раз дух упорствовал, значит, у защитников есть скрытые козыри в рукаве. Ведь пока предстоящее сражение выглядело простой зачисткой города, учитывая перевес в численности высокоуровневых воинов, обстрел будет понемногу стачивать силы противника, но его эффективность ограничена, а стоимость – запредельна. Зигмунд, Аспида не церемонится. Мы смогли заразить порчей самых слабых из жителей города. Их сгоняют под землю драться с посланной нами нежитью. Пока им удается таким образом решать обе проблемы, отчитался о действиях своей братья-некромант. Свейн, боеприпасов у нас еще на 2 дня. Если снизить темп, то сможем продержаться до следующей крупной поставки, которая придет через 3. А вылазки аспидов, какие у них результаты этой ночью? Нападали на армию Яна и Лицзинлуна. Смогли уничтожить полностью 5 батарей и повредить в общей сложности еще 13. Сегодня больше, чем вчера. В этот раз их самих было больше и, как уже успел заметить Зигмунд, пораженных они гонят на убой. Таких среди них хватало. Как дела в подконтрольных нам областях? Поставки вне угрозы? Большая армия имела большие нужды. Все это сюда доставлялось по территориям некогда принадлежавших королевству Хаскан. Не все их воины успели собраться в столице до того, как ее окружили. Часть осталась снаружи и пыталась навредить осаждающим. Единственную крупную группу аспидов, возглавляемых опытными сотниками, 3 часа назад выследил и уничтожил полк Федора. «Понятно», — задумчиво протянул Анзар. «Атаковать еще рано, но этот момент уже близок. Скоро Дусмар зальет кровью». Глава 342. Главнокомандующий армии Альянса Перерожденных созвал военный совет, верный признак скорого штурма. Люди начали усиленно готовиться к предстоящему сражению, проверять свое снаряжение и расходники вроде пилюли и стимуляторов. Командиры начали проверять своих подчиненных и докладывать о результатах вышестоящему начальству. К моменту начала собрания у командования имелась вся самая свежая информация о собравшейся вокруг Дусмара армии. Все адепты и занимающие ключевые должности офицеры собрались в небольшом здании, наспех построенном, для подобных собраний. Итого у нас 270 447 готовых к бою людей. После прихода последнего каравана число сотников увеличилось до 241, адептов же стало больше на 2 и их общее число достигло 25. «Спасибо, Маркус», — сказал Анзар. Сотник из Красного Ангела сел на свое место, закончив отчет о составе и боеспособности армии. «Кастор, твоя очередь». Глава разведки Бессмертного Оплота, а ныне и объединенной армии Альянса, поднялся со своего места и занял место у экрана. Итак, большая часть гражданского населения покинула столицу. Количество оставшихся жителей колеблется где-то в районе 300 тысяч. Войск в городе чуть меньше 500 000. 120-130 тысяч по нашим оценкам выше 70 уровня. Остановившихся на 100 уровне около 70. Адептов, по подтвержденной информации, в городе 9. Есть сведения еще о 2. Но 100% уверенности в них нет. Значит, действуем исходя из того, что их 11, подвел итог Анзар. Готовиться всегда нужно к худшему. Все собравшиеся усвоили эту истину уже довольно давно. Война с подземным государством идет уже больше 2 лет, и за это время люди успели не обжечься о собственную самоуверенность. Враги тоже не глупы, раз смогли создать такое мощное государство, и у них будут свои скрытые козыри. Раз уж это их столица, то они пустят в ход все. Вражеская численность была внушительная, и несмотря на перевес в качестве войск, бой будет сложным. Главенствующей расой в королевстве Хаскан были аспиды. Неудивительно, что из 9 оставшихся адептов 6 принадлежали к данной расе. Во время начала войны у королевства было почти вдвое больше адептов. Но за время войны Анзар очень постарался, чтобы сократить их число. Теперь у людей имелось огромное преимущество. Из схваченных нами пленных, я постарался извлечь как можно больше информации. В первую очередь касательно вражеских адептов. Большинство из них мы уже встречали. Первыми Кастор представил лидеров орочьих племен Дусмара. На экране появились в прошлом сделанные беспилотниками фотографии. На них были два могучих орка, способные по размерам заткнуть за пояс даже Свейна. Первый орудовал огромным двуручником и являлся обладателем малой искры силы. Второй был шаманом и имел малую искру огня. У обоих в волосы были вплетено множество красных перьев. Так орки обозначали убийство новых опасных противников, людей. Пусть среди орков лишь два адепта, больше половины сотников принадлежат к их расе. Красноперых, так люди называли орков, убивших в бою человека, среди них немало. Они не стали выдвигаться к центру города, а начали укреплять свой район, но об этом чуть позже. Следующим для представления стал таинственный адепт из клана Нак. Его фото было получено с помощью дрона. Качество оставляло желать лучшего. Летательные аппараты редко могли пролететь над укреплениями вражеской стороны. Те быстро поняли, что это бездушные разведчики их противника и не жалели сил на их уничтожение. Через западную часть Дусмара протекала внушительных размеров река. На четверти ее береговой линии в черте города расположился квартал Нак. Общая численность воинов Нак в том районе была до смешного мала, чуть больше 30 тысяч. Уступать свои позиции они не спешили, но в отличие от орков, они определенно позже отступят к древу. Все мосты через реку были разрушены, но им, как существам, прекрасно приспособленным к жизни в воде, для ее пересечения они и не нужны. Дальше следовали 6 аспидов. 3 из них люди уже встречали на полях сражений. 4-рукий сабельщик с искрой ветра, копейщик с искрой стремительности и единственная женщина из всех вражеских адептов, владеющая тонким, длинным клинком. Ее искра содержала в себе сущность воды. Оставалось 3 адептов, чьи возможности до этого видеть не доводилось. Первым был местный аристократ, глава семьи, чья дочь являлась женой короля Хаскана. Многие считали его самым старым жителем королевства. По силе же он немногим уступал своему зятю. В бою его уже никто давно не видел, поэтому сведения, касающиеся его возможностей, весьма расплывчаты. Все источники сходились в одном: древний аспид сражается на расстоянии с помощью магии. Следующим на очереди был сын короля, недавно также достигнувший ранга адепта. Личностью он был молодой, и поэтому известно о нем информации было куда больше. Использовал в качестве оружия двухлезвийную глефу. Носил в себе искру силу. Последним был правитель всего королевства Хаскан. Общепризнанный сильнейший воин королевства. Аспид, одинаково хорошо владеющий как луком, так и парными мечами. Какой именно искрой обладал правитель, Кастор выяснить не смог. Но по его предположениям, это искра пронзания, благодаря которой его оружие может пробить даже самую мощную броню. После адептов, пришла очередь успевших проявить себя сотников. «Теперь поговорим о самом городе», — произнес Кастор. Картинка на экране изменилась. Фото одного из сотников было заменено на схематичное изображение города сверху. Несколько областей были выделены разными цветами. Итак, по собранной моими людьми информации, город делится на несколько зон. Начнем с центра. Там располагается дворец короля и квартал аристократов. Вокруг него, Кастор указал на выделенную желтым область, буферная зона. Раньше там располагались сады, сейчас же там все вырублено подчистую. Укрепленный центр города вокруг ствола дерева сможет вести стрельбу на 400-500 метров вокруг. Там не будет никаких укрытий. Затем глава разведки указал на следующую окружность, очерчивающую еще большую область. Это зона, которую укрывает крона древа. В этой части города проживали мелкие аристократы, известные воины и прочие богатые личности. Из-за худшего освещения враги скорее всего попробуют замедлить нас тут ловушками и засадами во время отступления к дворцу. После этого Кастор указал на 3 различных области. Как вы знаете, внешние стены защитники оставили 2 дня назад. От них мало, что осталось. Вероятнее всего все врата и места, где легче всего пройти, будут заминированы. Подобное против нас уже использовалось. нам позволит зайти в город. Первые мощные очаги сопротивления, скорее всего, будут в указанных мною областях. Одна из областей занимала всю восточную часть города, не находящуюся под кроной древа, трущобы. Неимоверное число различных улочек, тупиков, развилок, многоярусные здания и все сопутствующие вещи превращали эту часть города в настоящий лабиринт. Лабиринт, где на каждом углу была парочка хороших мест для засады или ловушки. После обстрела таких мест стало только больше. Следующие два района находились в западной части города. Квартал, принадлежащий оркам, и район, где проживали наги. В этих местах были замечены крупные скопления маны, что свидетельствовало о создании в этих местах крепкой, организованной обороны. Конечно, не стоит забывать и о самой кроне древа. Превосходное место для хороших стрелков и гнездовья виверн. Виверны – еще одни представители низшей касты драконьего рода. Плотная и приземистая тварь с длинной шеей и квадратной головой, разделенной на две части пастью, из которой торчат клыки. Задние лапы короткие и служат опорой, а передние – ланы. Это ее крылья с длинными тонкими когтями. Наездники на этих зверях знатно попортили кровь людям в свое время. Хорошо поработал, Кастор, спасибо, поблагодарил главу разведки Анзар, теперь один. Дух не изменил своего решения, одноглазый криво ухмыльнулся. Изменил, не без радости произнес копейщик, наличие у тебя самого семени мира и мой рассказ о Зарале, великом духе природы поверхности, убедил духа не участвовать в сражении, но помогать нам он также отказался. Его бездействие – плата за путешествие к Зарлу. Использовать силу против жителей города он отказался напрочь. Я не настаивал, чтобы не раздражать его еще больше. Решение далось ему с трудом. Ты в этом уверен? Я уверен, что он не глуп. Он привязан к этому месту. Когда древо начнет умирать, ему нужно будет уйти, желательно в то место, где будет так же много энергии жизни, как в древе. К тому же, он знает, что ты можешь пользоваться семенем мира. Спалить для тебя все древа вполне посильная задача, а для него защититься от этого – невозможное. Анзар задумался. Духи, по факту, тоже были просто живыми существами. Жить хотят так же, как и люди, поэтому в словах Одина был смысл. Взвесив все за и против, дух решил перейти на сторону победителей, ну или по крайней мере не конфликтовать с ней. Однако, дух по-прежнему живое существо, способное чувствовать эмоции. Жители города явно знали о нем, возможно, поклонялись ему и приносили дары. Дух наблюдал за ними на протяжении долгого периода времени. Возможно, во время боя, когда люди будут истреблять всех на своем пути, у того возникнут мысли помочь защитникам. Тогда принимаем его слова за правду, но оставляем в ходу вариант, что он, возможно, передумает и вступит в сражение не на нашей стороне. Теперь пора скорректировать план штурма, исходя имеющейся у нас информации. Сие действо растянулось почти на полдня. Как-никак ставки были высоки, и малейший промах в организации штурма будет стоить множество жизней. В конце концов, когда план действий был составлен, тысячу раз подтвержден и переосмыслен, командиры разошлись. Анзар также отправился в свое временное жилище, где планировал помедитировать перед боем до назначенного часа. Несколько часов медитации позволили ему привести мысли в порядок и успокоиться. На нем был груз ответственности за огромную армию. Этот груз ему очень не нравился, и теперь он куда лучше понимал, почему его брат не был так доволен своей новой жизнью. Через какое-то время его начало клонить в сон. Сначала Анзар не увидел в этом ничего необычного, но потом резко схватился за оружие. Лезвие чужого кинжала уже двигалось к его затылку. Глава 343. Анзар резко крутанулся на кровати, отбивая вражеское оружие наконечником собственного. Не успел он толком разглядеть убийцу, покрытого черным туманом, как чувства вновь заверещали о приближающейся опасности. Мужчине вновь пришлось развернуться для отражения атаки в спину. Королевство Хаскан отправило за его головой сразу двух убийц. Раз уж они смогли подобраться к нему так близко, то должны быть адептами. Скорее всего, они пустили какой-то газ, чтобы усыпить свою цель. К счастью, Анзар хранил в своей голове множество воспоминаний о подобных трюках и сумел вовремя распознать таковой. Тревога! Взревел главнокомандующий. Убийцы, пришедшие за его головой, мало волновали Анзара. Пусть их и было двое, он нисколько не сомневался в собственных силах. Куда больше его волновало, сколько таких могло оказаться сейчас в лагере. Только вот его крика никто не услышал. Сам Анзар почувствовал, как собственный голос потонул в каком-то барьере. Самодовольная ухмылка одного из убийц подтвердила его опасения. Противники явно были слаженным тандемом и атаковали с противоположных сторон. Нападали стремительно и без остановки, не давая своей цели и шанса воспользоваться чем-то серьезным. Отбиваясь от града ударов, мужчина почувствовал едва уловимый запах, исходящий от оружия противников. Ну конечно, какой убийца не измажет свое оружие в поганой дряни, когда его цель – мощный адепт, ведущий за собой целое войско. Удар Анзару пропускать никак нельзя. Помереть от яда он себе точно не позволит, но штурм запланирован на завтра, и ему нужно быть в самой лучшей форме, чтобы повести войско на штурм. Анзар нанес широкий горизонтальный удар, отгоняя одного из своих противников подальше к стене. Второй не собирался упустить такую возможность. Кем бы ни был человек, он не успеет блокировать атаку своим оружием. Убийца размазался тенью в молниеносном выпаде. Целью его кинжала была шея жертвы. Убийца был прав. Анзар не успевал отбиться своим оружием. Однако одна его рука была свободна. Покрыв ее прочным льдом, мужчина схватился за кинжал вместе с запястьем врага. Лезвие не смогло добраться до столь желанной плоти и застряло во льду. «Попался», — прорычал довольный Анзар. Теперь, когда враг наконец остановился на одном месте, мужчине удалось того разглядеть. Убийца оказался невысокого роста, 1,60 м, не больше. Схваченные запястья с кинжалом находились выше уровня головы, на которой причудливым образом закручивались два рога. Кожа была покрыта короткой шерстью, а вместо ступней у убийцы были копыта. Сатир. Давненько Анзар не встречал этой братьи. Второй, вероятно, также принадлежал данной расе. Схваченный сатир взвыл, когда лед с руки Анзара начал распространяться на его собственную. Только в его случае он не просто покрывал кожу, а проникал внутрь, замораживая кровь. Мужчина с силой ударил оппонента коленом в грудь, пресекая попытки противодействия. Напарник схваченного сатира бросился в атаку, сменив кинжалы на мечи. От каждого исходили мощные порывы ветра. Еще не дойдя до врага, он сделал два взмаха, отправляя ветряные лезвия в цель. Лицо Анзара исказил звериный оскал. Мужчина одним рывком руки выставил перед собой сатира, используя последнего в качестве живого щита, принявшего на себя удар. Сатир принял атаку своего напарника спиной, две рваные полосы появились на его одежде, чтобы тут же залиться кровью. Многострадальный сатир получил очередной пинок в грудь. Отличие от предыдущего было лишь в том, что в этот раз его не держали. Напарник не стал ловить раненого товарища. Это стало бы концом для них обоих. Вместо этого он приготовился отбивать последующий удар своего противника. Называть его целью было уже нельзя. Уж скорее они теперь стали целью. Удар алебарды пришелся на скрещенные мечи. Сатир согнулся под натиском человека. Физически, тот явно превосходил пришедшего за ним убийцу. Легким движением одного из мечей, он отвел алебарду в сторону, а сам рванул вперед, намереваясь рубануть вторым врагу по животу. Резкое похолодание впереди заставило убийцу быстро подняться в воздух и разорвать расстояние. Место, где он должен был оказаться мгновением позже, пронзали два ледяных копья, торчащих из-под ног людского адепта. Анзар взмахнул алебардой, отправив вперед режущий поток воздуха. Убийца лишь хмыкнул, ответив тем же. Как обладатель искры ветра, его техника точно будет мощнее техники противника, чья главная классификация – лед. Когда два потока ветра столкнулись, произошло то, о чем старик не подумал. Палатка, в которой они боролись из-за этого, была разорвана чуть ли не в клочья. Их техника поможет скрыть возню сражения от ушей, но не от глаз. Прошла пара секунд, а в огромном лагере человеческой армии забили тревогу. Цель оказалась слишком сильной. Они вдвоем не смогли справиться с ней, а тут еще и подмога появится. Оставалось только бежать, причем бежать из этой зоны. Город обречен, если армией будет командовать такой человек. Оба сатира взмыли в воздух и понеслись из лагеря так быстро, как могли. Тот, которому Анзар отморозил ладонь, двигался заметно медленнее. Два адепта с отравленным оружием, прогремел голос Анзара на всю округу. Мужчина уже летел за ними следом. Достаточно быстро, чтобы нагнать первого сатира. Он предупредил своих людей по поводу предполагаемого уровня противников. Пусть они и были убийцы, чьи способности оказались заточенными для проникновения и устранения, они по-прежнему оставались адептами, а соответственно были сильнее большинства людей. Тем не менее ничего не мешало людям вести огонь по внезапно появившемуся врагу. Сатиры, несмотря на скорость полета, находились в воздухе и были в буквальном смысле мишенями для всех, кто находился внизу. Поток стрел и заклинаний быстро разросся, замедляя их полет, а временами и нанося небольшие раны. Несмотря на все это, они по-прежнему на большой скорости двигались через лагерь. Обладателю искры ветра оставалось не так много, чтобы вырваться. Тогда он всем своим естеством почувствовал дыхание смерти, исходящее откуда-то снизу. Там стоял человек. В металлической руке он держал такой же металлический лук без тетивы. Лучник создавал ее сам из собственной маны, а в качестве стрелы использовал заклинание. Огромный, даже по меркам начинающих адептов, объем энергии пришел в движение, из тетивы сорвался луч света. Сатир рванул в сторону, уходя с траектории удара. Его глаза расширились от удивления, когда прямо на ходу от снаряда начали отделяться крохотные шары энергии и направляться в его сторону. По отдельности они не были сильны. Парочку он даже смог бы без особого вреда принять на тело, но все вместе они становились грозной атакой. Он решил выждать немного, подпустить их ближе, а затем резко уйти в сторону. Вряд ли они смогут с такой же прытью преследовать его. Когда он уже собирался двинуться вверх, тело сатира вдруг потяжелело в десятки раз. Сделать по взмаху мечами, создав ветряной щит, и закрыться руками, вот все, что он успел сделать, прежде чем вражеская атака накрыла его с головой. Щит не продержался и доли секунды и не смог сделать многого. Большая часть снарядов попала по нему. На секунду ему показалось, он потерял сознание. Не успел сатир толком прийти в себя, как сзади подул мощный поток ветра, а за ним последовал мощный удар прямо в голову. Убийцу закружило. Пространственную ориентацию он потерял напрочь. Лишь краем глаза он увидел силуэт мужчины в легкой одежде, но с металлическими перчатками на руках. Собрав ману внутри, он воспользовался ею для стабилизации полета. Продолжать находиться в воздухе резко расхотелось. Тут он был мишенью для целой армии. Прорваться по земле будет пусть и медленнее, но возможно безопаснее. Все-таки он являлся адептом с искрой ветра. Мечи по-прежнему были в его руках. Определив план действий, сатир рванул вниз. Вес его тела вновь резко изменился. В этот раз он стал намного легче, а скорость его движения вниз в разы меньше. Сверху на него обрушился очередной удар, закованный в металл конечности. Намного сильнее, чем в прошлый раз. Вес снова стал нормальным, и сатира впечатало в землю. Когда же он, мыча от боли, перевернулся на спину, острие копья уперлось ему в горло. «Двинешься, убью», — произнес человек. Сатир не знал человеческого языка, но прекрасно понял, о чем тот говорил. Его взяли в плен. Рядом с ним с неба спустился другой, у которого руки были в металлических перчатках. От него веяло ветром. «Он не помрет случаем?» — спросил копейщик. «Нет», — уверенно произнес лев после осмотра раненого адепта. Тут к ним присоединился третий человек, самый странный из всех, по мнению убийцы. У него были железные ноги и одна из рук. За спиной была исполинских размеров конструкция, которую с натяжкой можно было назвать луком. «Отличный выстрел», — похвалил пришедшего к ним Федора, лев. «Благодаря Раймонду я попал, без него этот ветряк», — охотник кивнул в сторону сатира, «скорее всего смог бы увернуться». Лежащий на земле убийца вдруг резко широко распахнул глаза. До него только сейчас дошло. Никто из этих троих не был адептом. Они все остановились на границе. Он отчетливо ощущал это. Однако он также отчетливо ощущал их силу. Еще никогда сатир не встречал никого, кто обладал бы такой мощью, находясь на границе становления адептом. Где-то за их спинами раздался рев его напарника. Анзар таки догнал второго члена тандема убийц. «Ладно, повели этого к командиру», — произнес лев и вырубил пленника ударом ноги. Анзар зря волновался. В лагерь этой ночью пришли лишь эти двое. Другие не смогли бы пройти через такой хорошо охраняемый лагерь незамеченными. К несчастью, их навыков не хватило, чтобы убить Анзара, пока тот не пришел в полную боевую готовность. Ну а в открытом противостоянии они не имели ни шанса против брата-собирателя душ. Пришли оба убийцы, связанные тяжелыми металлическими цепями. Не нужно быть шибко умным, чтобы понять, в каком месте они оказались. В сознание их вернули чьи-то попытки в это самое сознание прелесть. Адепты были знакомы с подобным воздействием, специфика работы принудила. Они смогли сопротивляться воздействию способности Кастора, желавшего извлечь из них информацию. «Они меня не пускают», — произнес Кастор. Перед парой сатиров, на развернутом вперед спинкой стуле сидел Анзар. Мужчина попробовал объяснить сатирам, чего от них хочет на нескольких языках. Когда сатир-мечник начал понимать, чего от него хотят, то сплюнул на землю, под ноги Анзара. Да они были убийцами, но не слабаками, которых могут запугать пришедшие в их мир люди. Анзар не удивился такому повороту событий и произнес фразу, от которой все остальные люди вздрогнули. «Несите мои инструменты». Глава 344. Слова сатира мечника не были пустым бахвальством. Он, в отличие от своего напарника, продержался куда дольше любого несчастного, попадавшего в руки Анзара. Почти 7 минут. Или из-за своей особенности собирателя души сильной души мог причинить неимоверную боль кому угодно, поэтому все, кто должен был расколоться, делали это мгновенно. Несмотря на это, выглядело это не так уж страшно. Чего не скажешь об Анзаре, который не обладал такими навыками. Зато прекрасно помнил все виды ранения и пыток, которым подвергся его брат в прошлой жизни. Даже бывалые дознаватели выходили белые из помещения после того, как он вступал в дело. Помимо простого причинения вреда телу, мужчина также не обходил стороной и энергетическую сеть. С помощью специальных техник он медленно разрушал ее, причиняя тем самым адские мучения ее обладателю. Все вместе соединялось воедино в ужасный коктейль боли, страдания и отчаяния, ведь Анзар всегда находил способ сделать еще больнее. Никто не выдерживал. Спустя 7 минут сатир-мечник выложил отвратным людям все свои познания о Дусмаре и планах его защитников. Продолжать пытать сатира смысла не было, и он дал добить их тем, кто был недалеко от сотого уровня. Таких в армии хватало. «Узнал что-нибудь полезное?» – спросил Свейн, когда его командир вышел из палатки с заключенными. «Немного», – ответил Анзар, – «большую часть его сведений нам уже была известна. Узнал только, что у тестя короля, на пару с самим правителем, собран собственный зверинец из монстров уровнем эдак под сотый. Один из них, по слухам, сформировал искру, но лично сатир его не видел. И насколько крупный этот зоопарк, несколько десятков тварей располагаются под дворцом короля, у самого древа. Округу вокруг самого древа превратили в минное поле. Значит, под плотным обстрелом нам еще и мины разминировать?» – спросил Свейн, представляя, как много людей не переживет такое продвижение. «Устройства несложные, можно будет подорвать с помощью магии», – заметив взгляд Свейна, тут же добавил, «большую часть». Один раз люди уже попались на такой трюк. С помощью магии они подорвали, как они думали, все спрятанные заряды. К несчастью, их противники были не столь глупы, как люди привыкли думать. Среди простеньких мин они спрятали более искусно изготовленные, сделанные по большей части с помощью магии. Когда люди подумали, что обезвредили все, то напоролись на такие вот сюрпризы. Потери в тот день были большими. С тех пор люди стали с особой осторожностью относиться к вражеским минам. «Ладно, передай новости остальным. Пусть готовится. До начала штурма уже не так много времени». Суматоха с убийцами, посланных к Анзару, не на шутку всполошила осадный лагерь. До начала штурма осталось всего несколько часов. Они должны начать атаку, как только потолок зоны перейдет в дневной режим. Атаковать полуразрушенный город в темноте, где за каждым закоулком может прятаться враг, та еще мысль. Нужно дождаться природного освещения и тогда начинать атаку. Следующие часы в лагере кипела жизнь. Все готовились к предстоящему штурму. Бойцы в очередной раз проверяли свое снаряжение и при необходимости шли к ремесленникам, чтобы те подлатали экипировку или получше заточили оружие. Проверялись склады с припасами. Отдел, занимающийся обеспечением армии, знал, что во время крупных, затяжных сражений войску нужно огромное количество различных вещей, от боеприпасов и дополнительной экипировки до медикаментов и средств связи. Полевые госпитали готовились к огромному потоку раненых, которых товарищи доставят с поля боя. К назначенному времени все войска заняло свои позиции, обговоренные перед началом штурма. Армия людей разделилась на три части. У каждой была задача зачистить отведенный ей регион. Самая крупная часть войска будет ответственной за зачистку восточной части города, где застройка позволяет организовывать большое число засад. Ею будет командовать полковник. Вторая часть пойдет с северо-запада на подступ района орков. Тут командует ученик Сима, Вернер. Третья часть двинется с юго-запада и уничтожит квартал Нак под управлением Яна. Но перед этим в дело вступит Анзар и три огненных смерча. Это оружие произвел Элим после своего возвращения из трехгодового рейда против королевства Исшел. Впоследствии Рома и его люди смогли построить еще два подобных устройства. В воздух поднялись глава армии и три мага, которые будут использовать огненные смерчи. Этими людьми были Ирен, Вика и один из людей Лицезинлуна. Все были первоклассными магами огня. У каждого одна из рук была облачена в созданное Элимом устройство. Вместе с ними в воздух поднялись прочие мастера символа огня. «Готовьтесь», — произнес Анзар. Все три мага направили руки на город. От их рукавов отделились 10 пластин, с выгравированных на них символах огня. Поднявшиеся в воздух мастера огня активировали эти пластины и начали вливать в них ману. Начали формироваться яркие красные шары с огромным количеством энергии огня внутри. К каждому оружию подключился Янзар, активировавший в общей сложности 3 пластины, пока он не активировал семя, вливая собственную энергию. Через полминуты маги уже начали чувствовать сильный жар на собственных руках, не такой, как Элим, при первом испытании, когда ему обожгло всю руку. Оружие доработали, чтобы такого не случалось, но все же это был признак того, что пора стрелять. «Отпускайте!» Троица одновременно повернула ладони. 3 шара, хранящие в себе неимоверную силу огня, сорвались вперед. В этот момент кулон на шее Анзара приоткрылся, выпуская наружу ману семени мира, взятую мужчиной в оборот. Она покрыла снаряды, формировав защитное поле, помимо всего прочего продолжавшее питать их. Целью всех 3 стала крона гигантского древа. Она была местом гнездовья виверны, отличной позицией для стрельбы, как заклинаниями, так и стрелами. У аспидов хватало умельцев и в том, и в том. Скрыть такой мощный удар от защитников города было невозможно, поэтому в него полетели атаки уже на подлете. Анзар перекрыл их все с помощью своих заклинаний. С имеющимся запасом маны это было вполне выполнимо. Вскоре посыпались и более мощные атаки, но ни одна не смогла подорвать снаряды раньше времени, даже выпущенные адептом. Под тщательной защитой Анзара все 3 снаряда пробрались через листву к центру кроны, вобрав в себя при этом ману, подаваемую из семени мира. «Подрывайте», — тяжело произнес Анзар с закрытыми глазами. 3 ладони одновременно повернулись. Крону древа потряс оглушительный взрыв. Настоящий океан огня целиком поглотил ее и всех, кто на ней находился. Крики аспидов и рев виверн, не погибших сразу, можно было услышать и здесь, в нескольких километрах от города. Главнокомандующий армии шумно выдохнул. Кулон на его шее снова был полностью закрыт. Он пропустил через свое тело большое количество маны и отправил ее на расстояние нескольких километров. Такое не проходит бесследно. «Хит», — обратился Анзар к телепату. Связь между главнокомандующими армии поддерживал необычный человек. Его звали Хит, и он был телепатом с особенностью. Уровня он был небольшого, едва перевалил за 60-й, однако мог поддерживать связь между парой десятков людей на расстоянии в дюжину километров. Ни один из телепатов, даже превосходящих его по уровню, не могли повторить подобное. Это делало его очень ценным, особенно в таких масштабных сражениях. Оперативно передавать информацию на поле боя очень важно. Другие телепаты отвечали за налаживание связи между локальными командирами и передвигались вместе с бойцами. Хид же все время находился на базе. «Слушаю», — ответил молодой телепат. «Пусть отдают сигнал к началу штурма», — произнес Анзар. Через несколько секунд раздался гул боевых рогов, сделанных из частей уничтоженного демона второго пришествия. Сигнал к началу атаки был отдан, и многотысячная армия людей понеслась вперед. Адепты и сотники летели в воздухе, прикрывая передовые группы и саперов, летевших на глайдерах. Их задачей было обеспечить безопасный вход в город для основной части армии. Через несколько минут раздались первые взрывы подорванных зарядов, которые саперы не рискнули обезвреживать, а решили просто подорвать с помощью магии земли. Как и предполагалось, на остатках стен противника не наблюдалось, залег в городе. В передовых отрядах было много сенсоров, людей, способных обнаруживать противника на большом расстоянии, самыми различными способами. Они уже сообщали о мелких группах подземников в городе. Не прошло и получаса, как передовые отряды успели встретиться с подобными мелкими группами. По большей части опасности они не представляли. Уровень подземников в этих разрозненных отрядах был низким, и боевого опыта у них было немного. Настоящую опасность представляли те, кто использовал эти группы как свою приманку. Убийцы-сотники пользовались моментом и наносили удар, когда их жертвы были связаны боем. Появились первые потери. Убийцы хорошо прятали свою ауру, и рядовым сенсорам тяжело было их засечь. На таких убийц охотились специально обученные люди из отдела Кастора. Они могли распознать особые следы, оставляемые техниками сокрытия, и использовать их, чтобы отыскать оставивших их существ. Также в этой роли выступали духовники вроде Одина, использовавшие для сбора информации своих духов. Подобная ситуация наблюдалась преимущественно в восточной части города, где располагался квартал бедняков, и застройка оставляла желать лучшего. В западной части архитектура была получше, улицы были шире, а дома строились добротные из качественных материалов, а не из всего, что под руку попадет. Здесь никто не выставлял людям ловушки. Просто в один момент они наткнулись очередное препятствие, не пустующее, как внешние стены. Вернер завис в воздухе вместе с адептами его части войска, осматривая настоящую стену, заполненную готовыми к бою орками. «Красноперых среди них действительно много», — высказался другой ученик Сима, Прам. Однорукий мечник также стоял на уровне адепта. «У нас тоже достаточно людей, встречавшихся с орками», — добавил Ли Цзиньлун. «Их армия была больше и сильнее. У орков нет ни единого шанса на победу». Такая же судьба ждала инак, к которым подошла часть армии, идущая с юго-запада. Глава 345. «Что за гребаный монстр?» — тяжело выдохнул Прам. Вернер завис в воздухе рядом с товарищем. В сотне метрах от них парил вождь орков, исполосованный с головы до ног, но все так же крепко сжимающий свой топор. Он был сильнее как Вернера, так и Прама, но против обоих сразу дела у него шли не очень. Его секира была сильна и быстра. Тем не менее мечи двух противников были стремительнее. Битва под ними была в самом разгаре. Люди уже преодолели стену и дрались внутри Арачьего района. Постройки превратились в груду камней и дерева с первых минут. Раздался очередной сильный взрыв, унесший с собой сразу цепь зданий. Это Ли Цзиньлун, схлестнувшийся со вторым Арачьим адептом. «Ты сверху, я снизу», — произнес Вернер. «Ты, как всегда, рискуешь», — ухмыльнулся Прам, поднимаясь чуть выше. «Атаковать снизу вверх проще, чем сверху вниз. Поэтому тот, кто будет на нижней позиции, имеет больше шансов скопытиться, особенно когда противник такой опытный и сильный воин». «Пошли». Два силуэта размазались в рывке к своему противнику. Орк взревел и сделал широкий взмах своей секирой. Волна чистой силы сорвалась с ее лезвия. Мечники, окутав клинки волей, пробились через нее и нацелились на врага с двух разных сторон. Четыре меча против одной секиры. Преимущество было явно не на стороне последней. Торнадо из быстрых выпадов обрушилось на крепкую защиту орка со всех сторон. Орк зарычал от натуги и боли, на его теле начали появляться новые порезы. Он был слишком медленным, чтобы защищаться сразу от двоих противников подобного уровня. На секунду его взгляд упал вниз, туда, где кипела битва. Его воины бились с противником отважно. Люди продвигались с трудом, однако они по-прежнему продвигались. Среди них было много сотников и адепт-некромант, с омерзительной тварью, сделанной из тела его собрата-орка. С каждой секундой сопротивление орков становилось все слабее. Он думал, они смогут пережить волну пришельцев, прорвать через нее и выйти из города, пока люди штурмуют дворец короля. От приглашения последнего присоединиться к обороне дворца, орк отказался напрочь. Эта змея пустит их на убой при первой возможности. Король и его тесть стоят друг друга. Им нельзя доверять. Орки предпочли полагаться только на самих себя в предстоящем сражении. Были среди них и аспиды, жители города, также не доверявшие верхушке. К несчастью, люди оказались намного сильнее, чем они предполагали. Им не удастся выжить. Можно лишь. Глаза орка налились кровью. Его бронзовая кожа покраснела. Кровь из порезов пошла сильнее. Из его рта вырвался дикий рев, пронесшийся над полем битвы. Нанести им как можно большие потери перед смертью. Они впадают в ярость. Пробасил Прам на все поле боя, предупреждая людей. Это едва не стоило ему жизни. Удар секиры пришелся на большее из его мечей. Сила удара была столь огромна, что даже остановив лезвие оружия, часть хранящейся в нем силы прошла дальше и ударила по мечнику, отбросив того на приличное расстояние. Через несколько секунд по полю битвы разнеслись подобные вопли орков, слившихся в единый рокот. Их вождь собрался сражаться, отбросив всякую надежду на выживание, а если погибнет он, то и их судьба будет предрешена. Значит, им осталось только продать свои жизни подороже вместе с ним. Все орки в едином безумном порыве набросились на своих противников, отбросив всякую осторожность. Зигмунд успел среагировать и быстро отправил всю имеющуюся нежить навстречу этой безумной волне. Главное — принять первый удар. Впадая в ярость, орки становятся на порядок сильнее, не просто физически. Их ядро начинает также отдавать больше маны, на грани повреждения. Хотя у орков оно покрепче, чем у людей, и после такого яростного выпада они просто сильно устают, не травмируясь. Конечно, если, потеряв рассудок, не полягут во время боя. Люди отступили назад, дав оркам прокатиться по нежити в своем яростном порыве. Нежить было не жалко, поэтому по оркам палили из всего, не боясь ее задеть. Стрелы, арбалетные болты, пули, заклинания – все это обрушилось на обезумевших орков. Их потери многократно возросли, но и нежить не продержалась долго, и теперь уже все оставшиеся орки сражались с людьми. А сражаться с тем, кто готов отдать свою жизнь, чтобы забрать твою, очень трудно, как физически, так и морально. Петр напряг все силы, чтобы заблокировать удар обезумевшего сотника орков. В волосах у него имелось порядка десятка красных перьев, а значит, это был ветеран сражений с людьми. Сила удара его буквально вблила в землю. Мужчина оказался в небольшом кратере, настолько мощным оказался удар. Лука был где-то рядом. Рычание его волка-компаньона Петр смог распознать, даже среди всей гаммы звуков сражения, а значит, его товарищ должен быть где-то за углом. От очередного удара обезумевшего орка ему едва удалось уклониться. Мужчина отскочил, выбравшись из переулка и оказавшись на большой улице. Едва его ноги коснулись земли, как рядом стоящий орк, только-только прикончивший своего противника, направил свое копье ему в шею. Раздался приглушенный хлопок. Голова орка-копейщика получила два лишних отверстия. Петр почувствовал, как внезапная угроза резко исчезла, и сосредоточился на непосредственном оппоненте. Сотник орков рванул на него в прямом выпаде, намереваясь насадить оппонента на свой громадный клинок. Мужчина сосредоточился и призвал волю своего оружия. Он с размаху ударил по мечу противника, бил снизу вверх. Клинок в руках сотников раскололся, и лезвие бердыша вошло ему в шею. Петр не без труда достал свое оружие и повернулся, чтобы посмотреть на своего спасителя. На остатках обвалившейся крыши здания напротив стоял Стас, держа в руках два револьвера с длинными стволами. В таком плотном бою от винтовки, за его спиной, толку будет немного. Слишком много времени на подготовку выстрела. Пистолеты были не таким мощным, зато куда более удобным оружием в стесненных условиях. Мужчина чуть прищурился, после чего сорвал с ножен кинжал и метнул товарищу прямо за спину. Кинжал воткнулся в глаз орку-убийцы, сняв с него маскировку. Дело довершил очередной выстрел. После этого товарищи кивнули друг другу и выбрали следующие цели. Ими оказались те, кто окружил Луку и его беснующегося волка. Через минуту земля задрожала от мощного взрыва, поглотившего сразу участок целой улицы. Ни орков, ни людей в той части не было. Там сражались два адепта, шаман орков и Ли Цзиньлун. Обожженный китаец вынырнул из взрыва, закрываясь своими призрачными конечностями. Он победил, хотя последняя атака сильно его ранила. Ближайшие пару лет он будет помнить эту битву, поглядывая в зеркало. Подаренную Элимом повязку он в подземелье не брал. Не хотел потерять и притуплять из-за нее свои обостренные чувства. Китаец прислушался к ощущениям. Бой в городе близился к завершению. Орки дрались отчаянно, насмерть. Это определенно сделало их сильнее, только вот их строй и планы развалились, как только они перешли в режим берсерков. Сотников почти не осталось, а их энергия, растрачиваемая баснословными темпами, начала заканчиваться. Только в одном месте бой не утихал. Мужчина повернул голову вверх, где по-прежнему кипело сражение между последним адептом орков и двумя учениками Сима. На всех троих имелись ранения. После того, как вождь орков впал в ярость, люди ушли в оборону, стараясь отражать его таки вдвоем, потому как сила орка стала просто чудовищной. Их учитель объяснил, как сражаться с такими. Здесь нужно просто дождаться момента. Рано или поздно безумная сила начнет покидать орка. В конце концов он станет слабее, чем был до начала этого периода. Тогда завершить дело труда не составит, а защищаться в четыре меча можно было вполне успешно. Сим в первую очередь натаскивал своих учеников на выживание, поэтому защищаться они умели. К тому моменту, как внизу погиб последний орк, их вождь истощил почти все свои силы, так и не сумев серьезно ранить своих оппонентов. Их защита была необычайно крепкой для людишек. В конце концов он тоже проиграл. Квартал орков был полностью разрушен и зачищен. Войско Вернера двинулось дальше, в центр города. Армия полковника тоже приближалась к центру, несмотря на многочисленные препятствия и засады. Армия Яна вошла в квартал Наг без всякого сопротивления. Не было никаких стен, укреплений и засад. Квартал оказался совсем пуст. Ни с воздуха, ни при помощи сенсоров, ни при помощи своих собственных чувств Ян никого не смог обнаружить. От этого мужчина напрягся только больше. Он приказал своим людям не расслабляться и аккуратно, без спешки, пройти через квартал Наг. Тщательно все проверив, никого найти так и не смогли. Дошли до самой реки, никого не встретив. Близко подходить к воде своим людям Ян запретил. Мосты были разрушены. Далеко не все могли летать, а переправить всех на глайдерах заняло бы очень много времени. Самый простой способ – создать новый мост с помощью магии. Как только работы по возведению моста начались, река пришла в движение. Вода со всей реки начала собираться в районе ног и подниматься вверх, превращаясь в гигантскую стену. Ноги были в воде, в этой стене, с оружием наготове. Единственный наг-адепт, до этого прятавший всех под водой, показал себя. Он находился прямо на дне и вместе с кучей своих соратников использовал мощное заклинание, намереваясь накрыть огромной волной вражескую армию. В отличие от орков, наги не отказались от предложения короля, просто решили перед этим воспользоваться своими природными талантами. Вода была их стихией, и не воспользоваться ею было бы неразумно. Одна стремительная, внезапная атака и быстрое отступление. Глава 346. Ян с холодным спокойствием взирал на гигантскую лавину, которая вот-вот должна обрушиться на него самого и его людей. То, что наги воспользуются своими природными предрасположенностями, было известно исходя из простой логики. Доклад Кастора это подтвердил. К несчастью для наг, в людской армии был один человек, владеющий этой стихией куда дольше и лучше. Мужчина почувствовал его присутствие рядом еще на подходе к принадлежащей нагам части города. Сейчас он парил над этой самой волной. Стоящий в нескольких метрах от надвигающегося бедствия, Ян выдохнул изо рта воздух. Он без труда смог увидеть свое дыхание. Температура вокруг резко упала. Гигантская волна, сразу в нескольких местах начала замерзать, и с каждым мгновением скорость распространения льда увеличивалась. Ничего не понимающие воины, готовившиеся нанести сокрушительный удар неприятелю, запаниковали, услышав крики задетых льдом товарищей. Многие начали выпрыгивать из этой волны, прямо навстречу уже готовым к стрельбе людским стрелкам. Тех, кому повезло пережить пальбу и добраться до земли, в воздухе выжить шансов не было никаких, встретили уже бойцы передовой линии во главе с Питером. Лед начал расти с задней стороны, поэтому немногие ноги смогли вырваться в сторону дворца. Прим, редактора, изменю Питера на Питера, ибо читать неприятно, да и логичнее так будет. Анзар погнал их на готовых к такому развитию событий людей. Адепт Нак не заставил себя долго ждать. С трудом ему удалось выбраться на берег. Во многих местах на нем были заметны наросты из льда. Его соратники, маги воды, остались замерзшие на дне. Они были недостаточно быстры, чтобы спастись из ледяного плена. Ян вместе с Иваном вдвоем рванули вперед, как только адепт показался на земле. Вся вода превратилась в лед. Лед Анзара. У нога не хватит сил и знаний, чтобы воспользоваться им в качестве ресурса, пока их командир находится рядом. Пришлось воспользоваться льдом на самом себе и влагой в окружающем пространстве. Сейчас ее хватало. Град снарядов из льда и воды обрушился на приближающихся адептов. Большого эффекта они не возымели. Они шли рядом, прикрываясь ростовыми щитами, закрывавшими их с ног до головы. Активируемые символы защиты превращали крепкие артефакты в нерушимые. Иван только зло ухмыльнулся, когда почувствовал, как поверхность улицы покрылась слоем льда. Против них такой трюк будет бесполезен. Что он, что Ян мгновенно перешли на отталкивание от воздуха, а не от земли. Как-никак их учил лучший маг воды на планете. К тому же Ивану изрядно досталось после того, как он воспользовался слабостью учителя при обретении нового тела. Когда Анзар их догнал, то не проходило и дня на поверхности, как брат собирателя душ тащил Ивана на спарринг, где измывался над ним часами. Анзар показывал такие трюки и ловушки, в сравнении с которыми ледяная корка под ногами не стоит и капли внимания. Адепт Нак ударил своим посохом по земле, когда противники приблизились вплотную. Вместе удара края посоха о землю вперед вырвалась волна ледяных копий. Ее люди проигнорировать не могли. Они отпрыгнули в стороны, поток льда прошел между ними. До цели им оставалось немного, к тому же теперь они обходили того с разных сторон. Заметив это, Нак сам поспешно двинулся назад, освобождая пространство перед собой, а за спиной оставляя лишь лед. Сейчас у него в голове не было мыслей по поводу произошедшего. Сейчас все, что его волновало, это два крепких человека, идущих за его головой. Он поднял посох перед собой, готовясь встречать неприятеля. Мана же его утекала вниз, в землю. Иван добрался до врага чуть раньше. Удар его меча был отброшен в сторону мастерским движением посоха. В следующее мгновение Закрученный посох обрушился на человека сверху. Мужчина понял, что сейчас произойдет. Вместо того, чтобы закрываться от атаки щитом его, он бросил себе под ноги, а удар посоха принял на руку. Вырвавшийся из-под земли лед ударил в щит, оставив на нем несколько приличных вмятин и приподнял Ивана. Но на этом все. Наг еле успел заблокировать последующий удар уже второго противника. Тот был нацелен ему в голову и наносился сверху вниз. Противник приподнялся в воздух на 1.5 метра от земли, заметив уловку, нацеленную на его товарища. Ян выплюнул адепту в лицо облачко дыма. Трюк несложный, но работает довольно часто. Иван воспользовался моментом и повалил Нага на землю. Здесь властвовал уже он. Обитатель вод потерял сознание, когда его голова ударилась о выросший из земли камень. Когда Иван приложил Нага головой о камень во второй раз, то раскроил тому череп. Бой закончился. «С дымком ты хорошо придумал», — похвалил товарища Иван. «Ты тоже неплохо выкрутился», — сказал Ян, указав на порядком покореженный щит. Не заметь Иван атаки из-под земли, то удар Нага просто насадил бы его на выросшие под ногами шипы. Рядом приземлился Анзар. Глава объединенного войска Альянса выглядел изнуренным. Это второе его крупномасштабное действие за этот бой. Ему пришлось не просто заморозить огромный объем воды, но и побороть влияние целого подразделения магов во главе с адептом на эту воду. Ему пришлось воспользоваться семенем мира. «Ты как?» – терпимо ответил Анзар, утерев пот со лба. Иван в это время с недюжинным энтузиазмом принялся вскрывать грудную клетку убитого адепта. Он без всякой осторожности грубо разорвал дорогие одежды Нага и вонзил разделочный кинжал тому в грудь. С полминуты возни и в его окровавленной ладони появилась крохотная, размером с зернышком, искра воды. Она излучала холодный голубой свет. «Пусть побудет у тебя», — попросил Анзар, когда товарищ протянул ему искру, «с ней будет сложнее маскироваться». Иван кивнул и спрятал находку в небольшой кармашек под броней. «Сможешь убрать ее?» — спросил Ян, кивнув на стену льда перед собой. Длинной получившаяся стена была 2 километра и высотой минимум в 4 этажа. Обходить или перелетать такую будет напряжно. Я бы предпочел поберечь силы. Понял. Ян повернулся лицом к ожидавшей армии, которая уже добила всех неудачливых наг, магов огня сюда. В итоге было решено проплавить несколько проходов через стену, чтобы не тратить время на обход препятствия. Общими усилиями управились за 2 минуты, пробурив огнем проходы по всему периметру. Лед у Анзара был крепкий, поэтому в ближайшем будущем не стоит бояться обрушения получившейся глыбы. Пока армия Яна перебиралась на ту сторону реки, с ним связался Хит. «Где вы?» «Перебираемся через реку. Большая часть Нак уничтожена. Небольшое количество, возможно, смогло сбежать и укрыться дальше в городе, либо во дворце». Ян вкратце описал нынешнее положение своей армии. Вернер тоже в данный момент перебирается через реку. Передовые отряды Александра уже проходят под кроной древа. Скоро дойдут до буферной зоны вокруг дворца. Представил общую информацию о делах остальных, телепат. Понял. Когда все люди Яна оказались на другой стороне реки, армия двинулась вперед. Анзар остался с ними. Несколько раз передовые группы находили спрятавшихся нагов. Обычно одиноких, но иногда и нескольких сразу. Лишь единожды им потребовались дополнительные силы, чтобы справиться с ними.